В радиограммах никогда не указывались подлинные фамилии членов организации. Кстати, Клаузен за все время работы ни разу не слышал от Зорга фамилий Адзаки и Мияги. Информацию давали некие Отто и Джо. О том, как добывается информация, он также не имел ни малейшего представления. Даже Адзаки долгое время не знал фамилии Рихарда. А когда узнал, то решил, что это псевдоним, так как в Шанхае Рихард действовал совсем под другой фамилией. Кто такой Клаузен и имеет ли он какое-либо отношение к организации, японские товарищи не могли бы сказать. Для центра Зорга был Рамзай, Клаузен — Фриц, Вукелич — Жигало, Адзаки — Отто, Мияги — Джо. Да и в разговорах между собой фигурировали только псевдонимы. Такова была дисциплина организации, и нарушать ее никто не имел права. Лишь Зорга находился в курсе всего и никогда не брал на веру информацию, полученную от своих помощников, многократно не проверив ее по другим каналам. Не то чтобы он не доверял, нет. Просто он считал, что даже самого добросовестного работника могут ввести в заблуждение, дезинформировать. Все они имели дело с коварным случаем, а на случай полагаться нельзя. В центр должны поступать сведения самого высокого качества, не вызывающие ни малейших сомнений. Добросовестность считалась девизом организации. Клаузен с нетерпением ждал приезда жены. И вдруг ему сообщили радиограммы, что Анна выехала в Шанхай. Это было в мае 1936 года. Захватив пленки с информацией для передачи курьеру, Макс из Нагасаки выехал в Шанхай. Но Анна все-таки опередила его. Она уже несколько недель жила в Шанхае у своей старой знакомой, эстонской эмигрантки Скретур, вдовы с тремя детьми. Макс и Анна много лет состояли в гражданском браке. Но чтобы Анна могла попасть в Японию, она должна была официально стать женой Клаузена. И вот молодые, каждому из них по 37 лет, направляются в германское консульство в Шанхае, чтобы зарегистрировать брак. Но нужны свидетели, знающие Макса и Анну. Со стороны Анны свидетель есть, вдова Скретур. А кто знает Макса в Шанхае? Клаузен колесит по городу в поисках свидетеля. И, наконец, встречает немца Колле, работавшего в магазине грампластинок. Колле не прочь был погулять на чужой свадьбе и согласился. Нашелся и третий свидетель. Но возникло новое осложнение. В германском консульстве не хотели выдавать Анне отдельный паспорт до установления ее личности. Фашисты даже в посольствах активизировались и с подозрением относились к каждому. В лучшем случае Анну могли вписать в паспорт мужа. Но это ничего не давало, так как ее без паспорта все равно не пустили бы в Японию. Снова возникла неразрешимая проблема, но Макс нашел выход. Пригласил кое-кого из сотрудников консульства на свою свадьбу. Это возымело действие. Анна сразу же получила отдельный вид на жительство. Свадьбу пышно отпраздновали в одном из лучших ресторанов. Теперь, очутившись в Токио, Анна с иронией оглядела холостяцкое жилье Макса, выбросила старую мебель, купила новую, навела порядок, заставила Макса ходить дома в тапочках. Он был счастлив и беспрекословно подчинялся. Рихарда Анна встретила как старого друга, накормила вкусным обедом, и они сразу же пустились в воспоминания. Не без лукавства она припоминала, как они танцевали в тот памятный вечер, после которого Зорга одобрил выбор Макса. Они были добрыми приятелями, и Клаузен радовался, глядя на них. Организация Зорге, как уже известно, носила интернациональный характер. Впоследствии, оценивая деятельность организации Зорге, как ее руководитель отметит, главная цель заключалась в том, чтобы поддержать социалистическое государство, СССР. Она заключалась также в том, чтобы защитить Советский Союз путем отведения от него различного рода антисоветских политических махинаций, а также военного нападения. Советский Союз не желает иметь с другими странами, в том числе и с Японией, политических конфликтов или военного столкновения. Нет у него также намерения выступить с агрессией против Японии. Я и моя группа прибыли в Японию вовсе не как враги ее. Мы совершенно отличаемся от того значения, которое обычно приписывается слову «шпион». Лица, ставшие шпионами таких стран, как Англия или Соединенные Штаты Америки, выискивают слабые места Японии с точки зрения политики, экономики или военных дел и направляют против них удары. Мы же, собирая информацию в Японии, исходили отнюдь не из таких замыслов. Их молчаливый подвиг, окруженный тайной, мог вообще статься никому неизвестным. Ибо это был подвиг не ради личной славы. Каждый из них, являясь яркой индивидуальностью, заслуживает отдельной книги, специального исследования. За 9 лет деятельность организации не замирала ни на один день. И в этом огромная заслуга Зорге. О Рихарде Зорге сохранились письменные воспоминания людей, знавших его лично. Немалый интерес представляют характеристики, которые давали своему руководителю члены организации. Теперь мы можем, как бы их глазами, взглянуть на Зорге, разгадать секрет его обаяния, воздействия на соратников. Бранко Вукелич отзывается о своем друге так: «Мы всегда встречались как политические товарищи, свободные от каких бы то ни было дисциплинарных формальностей. Зорге никогда не приказывал. Он просто убеждал нас в том, что нужно сделать в первую очередь, что во вторую, или рекомендовал тому или иному из нас наилучший путь решения поставленной задачи, или же спрашивал наше мнение, как поступить в том или ином случае». В действительности Клаузен и я были лишь сознательными сотрудниками, и мы часто действовали по своему усмотрению. Тем не менее, в течение последних 9 лет, за исключением одного или двух случаев, когда Зорге выходил из равновесия, он, как правило, никогда не был формалистом. И даже тогда, когда был расстроен и сердит, он просто обращался к нашей политической сознательности, к чувствам дружбы к нему, не прибегая к каким-либо другим формам давления на нас. Он никогда не запугивал других и никогда не поступал так, чтобы его действия можно было истолковать как угрозу или как обращение к формальным дисциплинарным положениям. Это красноречиво говорит о том, что наша группа носила добровольный характер. На протяжении всего периода нашей совместной работы среди нас царила такая же атмосфера, какая была в марксистском клубе. Частично это объясняется личными качествами Зорге. Но я припоминаю, что отношения между товарищами в Париже были в основном такими же. Макс Клаузен чаще других видел Зорге в быту. Рихард был умерен во всем. Если ему и приходилось в силу необходимости бывать в компаниях, то пил он не больше других, но вообще-то был не охотник до вина. Когда мы оставались вдвоем, никогда к вину не притрагивались. У нас находилось более важное дело. То, что Рихард был связан со многими женщинами, как говорят на Западе, не соответствует действительности. Женщины, с которыми общался Рихард, в том числе с женой Отто, подчас, сами того не ведая, помогали нам в работе. Рихард рассказывал мне, что Отт без помощи Рихарда едва ли мог послать разумное сообщение гитлеровскому правительству, так как он едва ли мог получить такую информацию, которую давал ему Рихард, поскольку у него, конечно, не было таких связей, какие были у Рихарда. Образованный, энергичный, строгий, очень требовательный в работе, внимательный и чуткий товарищ, настоящий коммунист. Вот каким был Рихард. Зорге был одним из величайших работников в разведке. Таково мнение Макса Клаузена. Одзаки и Мияги преклонялись перед умом Зорге, его эрудицией, умением легко разбираться в самых запутанных вопросах внешней и внутренней политики государств, перед его бесстрашием и убежденностью. Они считали Зорге образцом коммуниста. По их мнению, перед непреклонной логикой Зорге был бессилен самый изощренный ум. Зорге умел воспитывать ненавязчиво, без риторики и громких фраз. Он заставлял думать и неизбежно приходить к тем выводам, к каким раньше пришел сам, анализируя обстановку. Таков был Рихард Зорге, руководитель организации, человек чистый, убежденный, посвятивший свою жизнь бескорыстному служению социалистической родине. «Грязь не пристает к алмазу», — гласит восточная пословица. А Зорге был таким алмазом. Созданная им организация, подобно чуткому сейсмографу, мгновенно реагировала на все подземные толчки международной политики. Если 1933-35 годы являлись в основном периодом создания организации, ее развертывания и упрочения, а информация, добытая группой, представляла собой исходный оценочный материал, то с 1935 года в унисон с мировыми событиями деятельность организации оживилась, информация приобрела значимость. Одзаки укрепился в обществе по исследованию проблем Восточной Азии, начал выступать как журналист и публицист. Как специалист по Китаю, Одзаки то и дело получал запросы из разных кругов, в частности и от правительства. Так как я часто получал приглашение читать лекции в различных местах Японии, я имел превосходные возможности изучать общественное мнение на местах. Он возобновил дружбу с товарищами по колледжу Усибы и Киси, которые находились в близких отношениях с принцем Каноэ. Иногда они собирались где-нибудь в ресторанчике или же на квартире Усибы и вели разговор на политические темы, обсуждали китайскую проблему. К этой тройке вскоре присоединился некто Кадзами, личный друг принца Каноэ. Кадзами прямо-таки влюбился в Одзаки, ведь он тоже считал себя знатоком Китая, а сейчас встретил человека недюжинного, обладающего необыкновенной глубиной и ясностью мысли. И вот друзья однажды подготовили знатоку Китая сюрприз. На квартире Усибы Одзаки встретил принца Каноэ. Они познакомились. Завязалась непринужденная беседа, появились маленькие чашечки с подогретым саке. Принц Каноэ также по достоинству оценил острый ум Одзаки. Такой знаток Китая мог пригодиться в любое время. Председатель палаты пэров, представитель высшей придворной аристократии, принц Каноэ метил в премьеры. Ему требовались умные помощники, неофициальные советники, которые откровенно высказывали бы свои взгляды на положение вещей. Принц любил смотреть истине в лицо, а истину можно узнать лишь от неофициальных советников. Принц считал, что спасение Японии в войне с Китаем. Одзаки резко возражал. Он утверждал, что вторжение в Китай кончится гибелью Японии. Подобная откровенность нравилась Каноэ. Он решил со временем привлечь эксперта к тесному сотрудничеству. А пока они пили саке и обменивались мнениями. Каноэ, как государственный человек, принадлежащий к высшим слоям общества, хотел всегда быть в курсе всех событий, а потому надумал создать своеобразное информационно-дискуссионное общество. Усиба и Киси сочли полезным пригласить в такое общество писателей, журналистов, профессоров и других компетентных лиц. Близкое общение с осведомленными людьми из правительственных кругов очень много давало Адзаки. Он всегда знал, как развиваются германо-японские отношения, какие тут существуют подводные камни, и мог реально оценивать складывающуюся обстановку. У Мияги были свои дела. Жил Мияга на сбережения. Он привез из Америки $3000, а также бойко торговал картинами, получал деньги за лекции на различных выставках. В целях конспирации Одзаки связывался с Зорго чаще всего через Мияги, с которым успел подружиться. Госпожа Одзаки представления не имела, чем занимаются ее муж и молодой художник. Но Мияги ей нравился. Он был очень обходителен, внимателен, изыскан. Госпожа Одзаки хотела, чтобы ее дочь брала уроки рисования у Мияги. Муж не возражал. Характеризуя Мияги, Зорго докладывал центру. «Прекрасный парень, самоотверженный коммунист. Не задумается отдать жизнь, если потребуется. Болен чахоткой. Посланный мной на месяц лечиться, удрал с курорта, вернулся в Токио работать». Если Зорго добывал сведения в основном через германское посольство, то информация из посольств других стран служили чрезвычайно хорошей проверкой этих сведений. Ведь каждое посольство — это своеобразный центр, где сосредотачивается вся политическая и иная информация. Все сотрудники посольств все время были в курсе того, как развиваются отношения между Германией и Японией. А именно этот вопрос больше всего интересовал Зорго. Бранко Вукелича свежими новостями щедро снабжали глава прессы агентства ГАВАС Роберт Гильян, а также представитель агентства Рейтер Джеймс Кокс, с которым он был в большой дружбе. Наиболее важной была политическая, дипломатическая и военная информация. Мы всегда собирали эту информацию, имея в виду возможность возникновения военного конфликта между Японией и Советским Союзом. Я могу добавить, что при этом мы всегда считались с возможностью нападения или вторжения по тем или иным причинам в Советский Союз и никогда не исходили из предположения о возможности нападения на Японию Советского Союза. Таким образом, наша информация всегда состояла из материалов, которые позволяли Сталину избежать опасности. Такое толкование может показаться довольно элементарной интерпретацией действительного положения. Но таково было мое впечатление об общем направлении и целях нашей работы, полученная мной в процессе бесед и сотрудничества с Зорго. Все это подтверждало мое первоначальное представление и убеждение в том, что мы работаем в целях защиты Советского Союза, который, в свою очередь, должен был построить социализм в своей стране, писал впоследствии Вукелич. Остается только сожалеть, что ценнейшая информация, добытая Зорго и его товарищами, не всегда оперативно была использована Сталиным и его ближайшим окружением, а иногда этой информации просто не верили. Обогащенный сведениями из самых разных источников, Бранко мог снабжать интересными материалами и те газеты и журналы, с которыми был связан. Престиж его как корреспондента, журналиста, поднялся высоко. Появились деньги, и семья Вукеличи не испытывала больших экономических затруднений. Эдит могла даже совершать с сыном поездки в Австралию. В Австралии жила сестра Эдит. На ее-то попечение и решили оставить подросшего сына, чтобы не подвергать его опасности. Происходит ли сближение Германии и Японии? Каков тайный курс Японии в отношении Советского Союза? Как уже знал Зорге от военного атташе и посла, переговоры Риббентропа и генерала Осимы не дали никаких конкретных результатов. Но значило ли это, что переговоры не возобновятся на более высоком уровне? Что касается Европы, то здесь настораживала активизация фашистских элементов. А как поведет себя фашистствующая военщина в Японии? 9 октября 1934 года гитлеровская агентура во главе с помощником немецкого военного атташе во Франции Шпейделем убила в Марселе министра иностранных дел Франции Луи Барту, ратовавшего за включение в Локарнский пакт Советского Союза, Польши и Чехословакии. В этом же году в Австрии фашисты устроили путч и убили канцлера Дольфуса. Зорге, только что вернувшийся из Советского Союза, почувствовал, что Япония находится на пороге политического кризиса. В военных кругах с каждым годом все большее влияние приобретало так называемое «молодое офицерство» во главе с генералами Араки и Мадзаки, открыто выражавшие агрессивные устремления японского милитаризма. Молодое офицерство постоянно натыкалось на сопротивление представителей старых концернов, которые имели решающий голос в правительстве и противились вмешательству военщины в дела концернов. Молодое офицерство требовало контроля над производством, финансами, экономической и политической жизнью, стремясь поставить ресурсы Японии на военные рельсы. Оно проповедовало немедленную войну с Советским Союзом. Это была нацистская, фашистская организация, самая реакционная, наиболее шовинистическая, не брезгующая террором. Приход молодого офицерства к власти означал бы подготовку к войне с Советским Союзом. Лидер агрессивной военщины генерал Мадзаки призывал: «Надо смотреть на Запад и искать там друзей для большой войны. Японии одной будет трудно». Воинственный генерал, конечно же, имел в виду фашистскую Германию. Поэтому Зорге с самого начала очень бдительно наблюдал за действиями этой организации, взял ее под неусыпный контроль. Из обширной информации, поступившей от Адзаки и Мияги, советский разведчик, тщательно все проанализировав, мог сделать вывод: молодое офицерство подготавливает путч. Все зависит от результатов выборов в парламент, которые должны состояться 20 февраля 1936 года. Как он узнал от военного атташе и от посла фон Дирксена, Германия не прочь установить тесный контакт с новым правительством из среды молодого офицерства, если таковое будет вести с ним переговоры о заключении пакта о взаимной военной помощи. Но о готовившемся путче в посольстве ничего не знали. При встрече Зорге и Адзаки подвергли обстоятельному анализу складывающуюся ситуацию и пришли к заключению: у молодого офицерства мало шансов на успех. В самом военном министерстве сильна так называемая группа контроля, противостоящая молодому офицерству. Это группа генералитета, стремящаяся еще более укрепить роль военных кругов в политической и экономической жизни Японии. Она сама рассчитывает взять власть, а потому на первых порах поддержит законное правительство, чтобы впоследствии превратить его в марионетку. Группа контроля делала ставку на генерала Тераутти, создателя программы полного овладения Китаем. Только накануне выступления офицеров Зорге счел нужным поставить обо всем в известность посла Дирксона, военно-морского атташе Веникера и военного атташе Эйгона Отта. Все трое не верили в возможность вооруженного выступления и не придали особого значения словам Зорге. Поэтому последующие события застали немецкое посольство врасплох. Явились они неожиданностью и для английского, французского и американского посольств. Офицерский путч начался рано утром 26 февраля 1936 года, через несколько дней после выборов в парламент. Как и предполагал Зорге, партия Сейюкай, связанная с группой молодого офицерства, потерпела поражение. Путчисты убили бывшего премьера Сайто, министра финансов Такахаси и других противников молодого офицерства. Три дня гремели выстрелы на улицах Токио. Путчисты вывели из казарм 1500 солдат. Никем не поддержанные, на четвертый день они стали складывать оружие. В то же время японо-манчжурские войска совершили нападение на Монгольскую Народную Республику, но были выброшены с ее территории. Зорге мог торжествовать. Ему пришлось даже разъяснять Дирксону, Веникеру и Отту закулисную сторону этого события. Авторитет корреспондента после февральского инцидента поднялся на небывалую высоту. В донесении в Берлин посол сослался на Зорге, как на источник информации. Это уже рассматривалось как важнейшая услуга Министерству иностранных дел. Премьером Японии стал Хирота, военным министром генерал Тераутти. От этих правителей также ничего доброго ожидать не приходилось, поскольку оба считались так же, как и Мадзаки, сторонниками сближения с фашистской Германией. В эти беспокойные дни Рихард, конечно же, не отсиживался в стенах посольства, а разъезжал по городу в поисках сенсационного материала для Франкфуртер Цейтунг. Кати он написал: «Были здесь напряженные времена, и я уверен, что ты читала об этом в газетах, но мы миновали это время хорошо, хотя мое оперение пострадало несколько. Но что можно ждать от старого ворона? Постепенно он теряет свой вид». Все последние месяцы Зорга находился в возбужденном состоянии, шутил, смеялся. Дело в том, что Рихард узнал из письма Кати, что скоро станет отцом. «Я, естественно, очень озабочен тем, как все это ты выдержишь, и выйдет ли все это хорошо. Позаботься, пожалуйста, о том, чтобы я сразу, без задержки, получил известие. Сегодня я займусь вещами и посылочкой для ребенка. Правда, когда это до тебя дойдет, совершенно неопределенно. Мне было сказано, что я от тебя скоро получу письмо. И вот оно у меня. Конечно, я очень и очень обрадовался, получив от тебя признаки жизни. Будешь ли ты дома у своих родителей? Пожалуйста, передай им привет от меня. Пусть они не сердятся за то, что я тебя оставил одну. Потом я постараюсь все это исправить моей большой любовью и нежностью к тебе. У меня дела идут хорошо, и я надеюсь, что тебе сказали, что мной довольны. Будь здорова. Крепко жму твою руку и сердечно целую. Твой Ика». Ика втайне от своих знакомых колесит по Токио, отыскивая игрушки и распашонки. Если бы его за этим занятием застал Эйгон Отт, он, вероятно, был бы изумлен и не знал бы, что подумать. Рихард Зорге и детские игрушки. А он только жмурится от яркого токийского солнца и, представляя себя в роли отца, решил перечитывать сказки братьев Гримм и Андерсона, которые уже подзабылись. О, он будет образцовым отцом. А потом приходит страшное письмо. Катю постигло несчастье. Ребенка у них не будет. Рихард подавлен. Он все еще не может поверить. Из соседнего дворика доносится меланхоличный звон гитары, поет низкий мужской голос. «Видели ли вы чаек, притаившихся в камышах, нежно ласкающих друг друга, алых, будто пылающих огнем от лучей заката? Видели ли вы их утром?» Они обе летели тихо над волнами, серебряными от утра. А зимней холодной ночью они тесно прижмутся друг к другу, ободряя, лаская и грея. А я? Так опадают цветы, так ветер прошумит и бесследно уйдет куда-то. Впервые за все тревожные годы Рихард почувствовал себя стариком. Получил из дому короткое сообщение, и я теперь знаю, что все произошло совсем по-другому, чем я предполагал. Я мучаюсь при мысли, что старею. Меня охватывает такое настроение, когда хочется домой скорее, насколько это возможно, домой, в твою новую квартиру. Однако все это пока только мечты, и мне остается положиться на слова старика. А это значит еще выдержать порядочно времени. Рассуждая строго объективно, здесь тяжело, очень тяжело. Но все же лучше, чем можно было ожидать. А вообще прошу позаботиться о том, чтобы при каждой представившейся возможности имел бы от тебя весточку, ведь я здесь ужасно одинок. Как не привыкаешь к этому состоянию, но было бы хорошо, если бы это можно было изменить. Будь здорова, дорогая. Я тебя очень люблю и думаю о тебе не только тогда, когда мне особенно тяжело. Ты всегда около меня». Он должен прятать свое горе от всех. Он неволен в настроениях. В посольстве, как всегда, приемы, обеды. Нужно присутствовать, делать беззаботный вид, разговаривать с пучеглазым Оттом, немецким князем Урахом. Князь падок на угощение, каждый вечер тянет в ресторан «Фладермаус». События, события. Они заставляют Рихарда действовать, выводят из состояния апатии. Перед разведчиком неотступно стояла задача — следить за германо-японскими отношениями. Туманная фраза, оброненная подвыпившим Эйгоном Оттом, заставила насторожиться. Германо-японские переговоры возобновлены. Зорге ждал, что Отт продолжит разговор, но военный атташе замолчал. В этот же вечер Вукелич сообщил, что в английском и французском посольствах обеспокоены слухами о том, что якобы между Германией и Японией ведутся какие-то переговоры. Подтверждение тому — японские посольские курьеры, беспрестанно снующие между столицами двух стран. Мияги тоже не заставил себя ждать. Он выяснил через знакомых штабников, что ожидается прибытие в Токио делегации немецких летчиков, и что будто бы это лишь первые ласточки, свидетельствующие об укреплении отношений между генеральными штабами Третьего Рейха и Японии. Встретившись с Содзаки, Зорга дал ему задание выяснить через принца Кануэ и его окружение, что кроется за всеми этими слухами. Послав предварительное сообщение в центр, он стал ждать. Ждать пришлось долго. Зорга нервничал. Интуиция подсказывала. Затевается нечто значительное, имеющее международный характер. Снова цвела сакура. В парке Уэна японские нимфы в шелковых кимоно с камелиями в темных волосах совершали свой танец цветения вишни. Добрая принцесса Конохано Сакуяхиме, превращающая почки деревьев в цветы, бодро шагала по весенним улицам Токио. Установилась ясная погода, но ничто не радовало Рихарда. Он сделался хмурым, раздражительным. И когда Зорга совсем потерял терпение, к нему прямо на дом заявился Адзаки. Он рисковал попасть на заметку полиции, но сейчас некогда было думать о собственной безопасности. С апреля 1936 года японский посол в Берлине Мусякодзи и Риббентроп ведут переговоры о заключении пакта. Переговоры затягиваются, так как немцы настаивают на том, чтобы пакт носил военный характер, а японцы не соглашаются. Чем все это закончится, неизвестно. Оба понимали, что время не терпит, а потому сразу же разошлись. Зорга позвонил Клаузену, сказав условленную фразу «Моси-моси ануэ! Алло, алло, послушайте!» и повесил трубку. И пока Клаузен добирался до квартиры Рихарда, последний трудился над шифровкой. Он не вздохнул свободнее, когда радиограмма полетела в эфир. Начиналось самое трудное, самое сложное. Каково содержание пакта? То, что он направлен против Советского Союза, сомнений почти не было. И все же, теперь не отступать ни на шаг от военного атташе и посла. Прошел апрель, май, июнь. Отт подтвердил, что переговоры ведутся, но каково их содержание, он не знал. Дирксон от разговора на подобную тему уклонялся, возможно, потому что сам был недостаточно информирован. Ведь переговоры ведутся в строжайшей тайне. По-видимому, речь идет о союзе Германии с Японией. Иностранные посольства гудели как улья. Тут строили самые фантастические предположения. Но все они, по-видимому, не соответствовали истине. Зорга извелся, постарел, но он не терял надежды, в конце концов, вырвать тайну из рук своих врагов. Кате он написал: «Надеюсь, что у тебя будет скоро возможность порадоваться за меня и даже погордиться, и убедиться, что твой является вполне полезным парнем. А если ты мне чаще и больше будешь писать, я смогу представить, что я к тому же еще и милый парень». Помог щедрый случай, если его можно назвать случаем. Этот случай был подготовлен тремя годами изнуряющей работы, полным презрением к опасности. Прибыл некто Хаак, специальный курьер из Берлина с секретными приказами для Дирксона. Он был сотрудником авиационной фирмы «Хейнкель». Зорге встретился с ним в кабинете военного атташе, куда теперь заходил два раза на день. Оказывается, Отт и Хаак дружили с давних пор. Увидев Зорге, Хаак просиял. Ведь это он, Хаак, отправлял знаменитого журналиста в опасный рейс на первом «Юнкерсе». Хаак отличался избытком сентиментальности и романтическим воображением. Потому-то он кинулся к Рихарду с распростертыми объятиями и чуть не сбил его с ног. Рихард не выносил сентиментальных людей, но сейчас он изобразил такую откровенную радость, что Хаак немедленно предложил пообедать втроем. Зорге отвел их в Лоймейер. Тут имелись уединенные кабинеты. Трудно было понять, кто кого угощает. А Рихарду все же удалось захватить инициативу, и вино полилось рекой. Разведчика интересовала цель прибытия Хаака в Токио. Сейчас всякий человек, прибывающий из Германии, а тем более с особыми полномочиями, мог пролить некоторый свет на то, что творится в Берлине. Ведь сказано же, если тайна известна троим, она перестает быть тайной. Быстро опьяневший Хаак, желая набить себе цену в глазах прославленного журналиста, заявил, что он и есть то доверенное лицо, которое допущено к германо-японским переговорам. До приезда в Токио он осуществлял курьерскую связь между Риббентропом, Канарисом и послом Мусякодзи. Теперь вот он прислан для связи с японским министром иностранных дел. Кое-что он должен передать устно, без свидетелей. Зорге добавил вина в рюмку гостя. «Хорошо, только не для печати», — Хаак поднял указательный палец. «Японцы упираются, так как не хотят раньше времени ссориться с русскими. Ради военного пакта Гитлер согласен даже не поднимать вопроса о бывших германских, а ныне японских владениях на Тихом океане. Но Мусякодзи стоит на своем, ведь он руководствуется указаниями правительства. Из-за такой неуступчивости пакт, скорее всего, будет замаскирован под антикоминтерновской борьба с мировым коммунизмом. Само собой, для публики. Стоило ли ради этого секретничать? Он, Хаак, уверен, что обе договаривающиеся стороны на полдороги не остановятся, а приложат к пакту кое-что не для всеобщего обозрения». Зорге рвался к радиопередатчику. Он едва досидел до конца обеда. Днем Хаак занимался государственными делами, а вечером Рихард целиком овладевал им и возил по экзотическим местам. Тонкий знаток Востока Отзаки однажды объяснил Рихарду, почему Чингисхану удалось захватить полмира. Оказывается, кровавый завоеватель не пил вина. Чингисхан якобы говорил: пьяный человек глух, слеп и лишен рассудка. Все его умения, все таланты ни к чему, кроме стыда, он ничего не может получить. Властитель, преданный питью, не способен ни к чему великому. Военачальник, который напивается, не может держать в порядке свои войска. Если нельзя обойтись без питья, надо, по крайней мере, стараться не напиваться больше 3 раз в месяц. Напиться только 1 раз было бы лучше. Совсем не пить еще лучше. Но где найдешь такого, кто бы никогда не напивался? Оба тогда посмеялись и отметили, что в данном вопросе со времен Чингисхана мало что изменилось. Теперь эти слова Рихард, в свою очередь, процитировал Хааку. Хаак пришел в восторг. Он погрозил журналисту пальцем и предложил поехать в зеленый квартал Рикуте, где можно веселиться до утра. Он совсем освоился с Японией и с грустью думал о том, что пора возвращаться в сумрачную Германию. Сентиментальный Хаак совсем растаял от гостеприимства. Он лишь побаивался нажить цирроз печени от неумеренных возлияний. Он передавал разведчику слово в слово свои разговоры с японским министром иностранных дел и другими высокопоставленными лицами. К концу миссии Хаака в Токио советский разведчик уже мог составить точное представление о пунктах пакта, который войдет в историю как антикоминтерновский. Зорга был так любезен, что согласился проводить своего нового друга на военном самолете до Пекина. Хаак блаженствовал. Разве могло ему прийти в голову, что Рихарда вызывает в Пекин некий центр, требуя документального подтверждения сообщением исключительной важности? Тут уж обыска опасаться не приходилось. Разведчик набил документами целый портфель. Редкая удача. Вдохновленный победой, он постарался поскорее отделаться в Пекине от Хаака и поспешил на встречу с курьером центра. С самого начала, как только я узнал, что рассматривается какой-то вариант пакта, я понял, что немецкие правящие круги и влиятельные японские военные руководители хотели не просто политического сближения двух стран, а самого тесного политического и военного союза. Задача, поставленная мне в Москве, изучение германо-японских отношений, теперь встала в новом свете, поскольку не было сомнения, что главным, что связывало две страны в то время, был Советский Союз, или, точнее говоря, их враждебность к СССР. Поскольку я в самом начале узнал о секретных переговорах в Берлине между Осимой, Риббентропом и Канарисом, наблюдения за отношениями между двумя странами стали одной из самых важных задач моей деятельности. Сила антисоветских чувств, проявленная Германией и Японией во время переговоров о пакте, была предметом беспокойства для Москвы. И только сейчас, когда большое дело было сделано, Рихард почувствовал безмерную усталость. Это было нервное истощение. Токийская жизнь, кроме отвращения, больше ничего не вызывала. В Японию даже не хотелось возвращаться. Ему грезилась квартирка, которую Катя недавно получила. Он очень хорошо представлял эту новую квартиру по описаниям жены. Разве он не заслужил право на отдых? Курьер центра понимал, что творится в душе разведчика, а потому старался его успокоить, рассказывая о Кате, о делах в Советском Союзе. Но умиротворить и успокоить не удалось. Рихарда волновали события в Испании, итало-германская интервенция. На борьбу с фашистами из разных стран отправлялись коммунисты, которые становились солдатами Испанского народного фронта. Главным военным советником республики стал Ян Берзин. В Испании сражался брат Бранко Вукелича. Рихарду казалось, что его место сейчас там, в сражающейся Испании. Привез курьеру письмо от Кати, полное бодрости. Но Рихард-то знал, бодрость искусственная, Катя тоскует, и виновник всему он. «Милая Ка, иногда я очень беспокоюсь о тебе. Не потому, что с тобой может что-либо случиться, потому что ты одна и так далеко. Я постоянно спрашиваю себя, должна ли ты это делать? Не была бы ты более счастлива, если бы не знала меня? Все это наводит на размышления, и потому пишу тебе об этом, хотя лично я все больше и больше привязываюсь к тебе и более чем когда-либо хочу вернуться домой к тебе. Но не это руководит нашей жизнью, и личные желания уходят на задний план. Я сейчас на месте и знаю, что так должно продолжаться еще некоторое время. Я не представляю, кто бы мог у меня принять дела здесь по продолжению важного экспорта. Твой Ика. Курьер много раз до этого встречался с Зорге, но впервые увидел слезы на глазах бесстрашного разведчика. Глава 4. Зорге становится хозяином положения. О заключении между Германией и Японией антикоминтерновского пакта советское правительство, благодаря оперативности организации Зорге, узнала задолго до того, как об этом был оповещен весь мир. Как выяснил Одзаки, на совещании Тайного Совета якобы упоминали: главное содержание секретного приложения к антикоминтерновскому пакту состоит в том, что в случае военных действий между Японией и СССР последнему придется иметь дело также с Германией. В случае. Но реален ли сейчас подобный случай? Слишком уж остры противоречия между Германией и Японией в Китае. Рихард хорошо знал японцев и в совершенстве немцев. Еще до заключения пакта в Китай прибыла германская экономическая делегация, которая подписала с китайским правительством ряд контрактов на постройку железных дорог. Немцы продолжают поставлять Чан Кайши вооружение и своих советников. Как все это увязать? Одзаки удалось выяснить, что в самый разгар германо-японских переговоров военное министерство Японии представило на рассмотрение правительства программу внешнеполитического курса, в которой планируется захват всего Китая и превращение Северного Китая в особую антикоммунистическую и прояпонскую зону. Японцы вовсе не собираются допускать немцев в Китай. Тут целый узел противоречий. Для Одзаки и Рихарда становилось ясным, что правительство Хироты долго не продержится у власти. Господство военных кругов в правительстве вызвало противодействие и со стороны старых концернов. Провокационный налет японских войск на советскую территорию у озера Ханка в ноябре закончился позорным провалом. В конце концов правительство Хироты ушло в отставку, новое правительство генерала Хаяси также потерпело поражение. Теперь, в 1937 году, к власти пришел принц Каноэ, человек, связанный не только с высшей придворной аристократией, но также и с финансовым капиталом, и с генералитетом. Он был своего рода компромиссной фигурой. Перед ним стояла задача сгладить имевшиеся противоречия среди различных группировок правящих классов, объединить их. Организация Зорга поднялась еще на одну ступень. В лице Одзаки она получила прямой доступ в кабинет министров и к самому премьеру. Оказавшись на вершине государственной власти, принц Каноэ не забыл своего друга Одзаки, а еще больше приблизил его к себе. Новый премьер затевал кое-что, и великолепный эксперт по Китаю, обладающий острым и аналитическим умом, был ему нужен. Каноэ лично возглавлял так называемое научное общество СЕВА, занятое разработкой проблем Восточной Азии. Вот сюда, под начало Кадзами, принц и пригласил Одзаки. Ходзуми с восторгом принял приглашение, ведь теперь он становится причастным к государственной политике и своим авторитетом как-то мог влиять на нее. А главное, организация Зорга могла получать сведения из первых рук. Когда человек работает ради высокой идеи, ему доступно самое невозможное. Не успел Одзаки освоиться в обществе СЕВА, как принц назначил его руководителем китайского отделения вместо Кадзами. Кадзами теперь стал секретарем кабинета Каноэ. Кадзами Акира любил своего друга Одзаки и всячески способствовал его возвышению. А почему бы премьеру не сделать Одзаки своим неофициальным советником при правительстве? Но час для этого еще не настал. Усиба и Киси, друзья Одзаки по колледжу, также стали секретарями премьера. Они-то и подали принцу идею создать группу завтрака, в которую, конечно же, сразу вошел Одзаки. Так возникло неофициальное информационно-дискуссионное общество при правительстве. Одзаки сразу занял в нем видное положение. Принц встречался со своими друзьями и во время завтраков, и во время обедов. Сходились в доме Усибы, пили саке, обменивались мнениями. Премьеру нравилась неофициальная дружеская атмосфера в доме Усибы, где они собирались словно заговорщики. Премьер, загруженный государственными делами, на первых порах являлся раз в две недели, но затем стали встречаться чаще. О чем велись разговоры во время этих встреч? О войне в Китае. Одзаки по-прежнему считал, что Япония погубит себя, развязав войну в Китае. Тем более опасно начинать военный конфликт с Советским Союзом. Япония слишком слаба для ведения такой войны. Принц возражал. Правда, он соглашался, что воевать сейчас с Советским Союзом бессмысленно. Ну, а если Япония для начала овладеет ресурсами Китая, превратит Маньчжурию в военно-экономическую базу Японии? Штаб Квантунской армии уже разработал подробную программу. Разработан также план проведения милитаризации всей экономики. К концу года японская армия должна стать миллионной. Начальник штаба Квантунской армии генерал Тодзио считает, что настал самый благоприятный момент для выступления против Китая, а затем против СССР. Но пока разговоры оставались разговорами. Премьер лишь прощупывал своих друзей, хотел узнать, что они думают о возможной войне в Китае. Но на уме у него было другое. Он уже принял твердое решение, отбросив все сомнения эксперта по Китаю. Каковы планы правительства Японии? Куда она хочет направить главный удар? Почему проводит спешную мобилизацию всех возрастов? В Северном Китае учения японских войск проводятся каждую ночь. В совершенно секретном документе говорится о необходимости объединения политики армии и правительства. В этом же документе содержится план производства военных материалов. Значит, Япония явно готовится к войне. Против кого? А может быть, все-таки вопреки здравому смыслу, надеясь на Германию против Советского Союза? Зорге посоветовал обратиться с прямым вопросом к премьер-министру. Дорог был каждый день, и обходных путей искать не приходилось. Одзаки рисковал вызвать подозрения прямым вопросом, но когда дело касалось защиты Советского Союза и безопасности Японии, он становился бесстрашным, дерзким. На первом же завтраке он громко сказал, что хотел бы ознакомиться с планом по китайскому вопросу, чтобы иметь возможность проанализировать его и сделать квалифицированное заключение для правительства. Принц задумался. Он готовился к ответственному шагу во внешней политике и не мог игнорировать мнение такого знатока Китая, каким был Одзаки. Затем премьер, предупредив эксперта о соблюдении строжайшей тайны, сказал, что с документом ознакомиться можно. В канцелярии премьер-министра Одзаки отведут отдельный кабинет, где он сможет в течение некоторого времени изучать план. Такой легкой победы Одзаки не ожидал и даже растерялся. За всю ночь он, конечно, не сомкнул глаз. Утром он был в канцелярии премьер-министра. Здесь его хорошо знали, а, получив распоряжение Каноэ, немедленно провели в отдельный кабинет, и выдали совершенно секретный документ. Потом дверь захлопнулась. Прежде чем приступить к изучению документа, Одзаки прислушался. Подошел к двери, она оказалась запертой. Осмотрел каждую щель, стараясь установить, откуда за ним могут тайно наблюдать. Он находился в святая святых Японской империи, и как-то не верилось, что вот так просто вас могут оставить без присмотра наедине с документом огромной государственной важности. Одзаки рисковал головой. Но нужно было действовать быстро, так как документ выдали на определенное количество минут. Он вынул из кармана фотоаппарат и, еще раз прислушавшись, стал фотографировать страницу за страницей. Лязгнула окованная дверь. В комнату вошел чиновник. Одзаки едва успел сунуть фотоаппарат в карман пиджака. Чиновник внимательно взглянул на вздувшийся карман Одзаки, спросил, не нужно ли господину эксперту чаю. Получив отрицательный ответ, удалился. Стараясь унять нервную дрожь, Одзаки прошелся несколько раз по комнате. Успокоившись, снова принялся за дело. Опять, на этот раз почти бесшумно, появился все тот же чиновник и снова уставился на оттопыренный карман эксперта. Одзаки едва приметно улыбнулся, вынул из кармана небрежно скомканный платок и вытер потный лоб. Фотоаппарат он предусмотрительно сунул в брючный карман. На этот раз чиновник все-таки принес холодный чай. Как бы, между прочим, еще раз напомнил, что никаких выписок из документа делать не разрешается. «О, все эти секреты мне давно известны!» — небрежно воскликнул Одзаки и вернул чиновнику папку. «По распоряжению принца я должен был уточнить кое-что». Совсем успокоенный, чиновник стал почтительно шипеть и улыбаться. Ему даже сделалось как-то неловко за то, что он два раза входил без стука, словно в чем-то не доверяя другу премьера. Но служба есть служба. О, он настолько доверяет господину Одзаки, что даже не будет проверять записные книжки и даст охране распоряжение пропустить его беспрепятственно. Чиновник был сама любезность и учтивость. Но что кроется за любезной улыбкой чиновника? Может быть, он все-таки заметил фотоаппарат и теперь тонко издевается, а, возможно, уже вызвал охрану. Миновав строй часовых и комендатуру, Одзаки наконец очутился на улице. Пропетляв по городу добрый час, он очутился возле дома Зорга. Загорелась лампочка у входа, значит, Зорга дома. Подает условный сигнал, в квартире посторонних нет. И вот они вдвоем. Рихарду не терпится узнать самое главное. Япония в ближайшее время не будет воевать с Советским Союзом. Она готовит нападение на Китай, говорит Одзаки, и, передав фотоаппарат, уходит. Бранко нервничает. Он сидит в затемненной комнате при красном свете, боится испортить пленку. Передержать, не додержать, ведь пленка — вещественное доказательство. Сперва ее повезут в Шанхай, затем туда. Макс Клаузен уже передал сообщение. Центр требует документального подтверждения. Там дежурят круглосуточно. Сообщение, видимо, всех взволновало. Немедленно, срочно все руководящее ядро поставлено на ноги. Фотокадры получились добротный. Мияги сможет просмотреть их через проекционный фонарь, переведет текст с японского на английский. Анна Клаузен, курьер организации, готовится к поездке в Шанхай на встречу с курьером центра. И вдруг неожиданно веселая орава журналистов вваливается в дом Бранко. У них свои заботы. Нужно проявить пленки курортных снимков. Со смущенной улыбкой Эдит, строго по секрету, сообщает, что муж печатает видовые открытки и не велел никого пускать, если дойдет до полиции. Журналисты, понимающе переглядываются и уходят. Мияги принес новые сведения, подтверждающие совершенно секретный документ. Художник-любитель, хороший друг Мияги, полковник из военного министерства, предложил работу. Военному министерству нужны специалисты по макетам. В управлении стратегического планирования в специальном помещении сооружается огромный макет, отображающий крупномасштабную карту Китая. Видно, в скором времени будут дела. Точно такой же макет сооружали до того, как захватили Маньчжурию. Мияги поблагодарил. К сожалению, он портретист и ничего не смыслит в топографии и военных делах. Вот если жена начальника управления стратегического планирования пожелает заказать портрет, какова же роль Германии во всех этих замыслах японского правительства? Очутившись в кабинете фон Дирксена, Зорге заявил, что собирается в Китай, хочет посетить немецкую военную миссию, занятую обучением армии Чан Кайши. Посол сделал протестующий жест. Наконец-то и он мог продемонстрировать свою осведомленность перед всезнающим Зорге. Японское верховное командование намекнуло Берлину на необходимость отозвать военную миссию из Китая в ближайшее время. Так что, возможно, генерал Фалькенгаузен уже упаковывает чемоданы. Зорге сделал разочарованное лицо. А выйдя из кабинета посла, на мотоцикле пулей помчался в Тигасаки. Сомнений больше нет. Япония готовит нападение на Китай. Как все-таки отнесутся к этому в Германии? Намечается большой конфликт. Клаузены прочно обосновались в Японии. Инженерная компания давала заработок, появились лишние деньги. Спасаясь от летней токийской духоты, Клаузены купили дачу на берегу океана в Тигасаки, западнее Иокогамы, небольшой домик на сваях. Под домом Макс устроил тайник для радиостанции. Садик, до пляжа 300 метров. Рихард любил отдыхать у Клаузенов. Но сейчас он прибыл в Тигасаки вовсе не для отдыха. Анна должна завтра же выехать в Шанхай. Микропленки, микропленки! Все это нужно пронести под носом у полиции. Задание очень ответственное, сопряженное с большим риском, ведь речь идет о государственной тайне первостепенной важности. Макс вздохнул. Анна молча взяла у Рихарда все материалы. Она готова отправиться хоть сегодня. Следует отдать должное отваге этой удивительной женщины. Она всегда беспрекословно выполняла все указания Зорга, совершала свой подвиг незаметно, с хладнокровием, которому позавидовал бы мужчина. Она не любила громких слов о долге, о самоотверженности. Она помогала мужу, Рихарду, и втайне гордилась, что ей доверяют ответственное дело. Она, разумеется, сразу же сядет на пароход и уедет в Шанхай, но прежде она должна накормить обедом Макса и Рихарда. В ресторане всегда подают какую-то гниль, так и желудок испортить недолго. Теперь бы в Красный Кут хотя бы на недельку. В Японии у нее очень шаткое положение. Немецкой она до сих пор не освоила как следует, китайской позабыла, а на русском говорить здесь не принято. Даже выговориться в волю не с кем. Вот бывало в МТС, в Красном Куте. Иногда, когда Макс, занятый своими коммерческими делами, возвращался поздно, она бронилась. «Ты женился на мне ради конспирации», — бросала она упрек. Толстяк только отдувался. Но Макс никогда в таких случаях не приходил домой без подарка, и мир быстро водворялся. Они горячо любили друг друга, и ссоры носили воспитательный характер. Впрочем, Макс никогда жене не перечил, боясь, что она сгоряча уедет в Красный Кут в МТС. О, женщины! Анна отправилась в Шанхай якобы для того, чтобы проведать родных. Она взяла драгоценные микропленки. Все шло хорошо. Но в Шанхае полиция устроила повальный обыск. Пассажиров разделили на группы. Женщин отводили в каюту и там подвергали полному досмотру. Анна не могла даже приблизиться к борту, чтобы выбросить микропленки в воду. Толпа беспрестанно подталкивала ее к контролерам. Вот она почти у траппа. Сейчас ее отведут в каюту, она знает, какую ценность имеют микропленки. Сразу же схватят Макса, Рихарда. Себя ей не жалко, но Макс, Макс, большой ребенок Макс. Если бы можно было столкнуть контролера. И в этот момент ей повезло. Началась смена контролеров. И пока велась перебранка между контролерами, Анна проскользнула у одного из них за спиной и очутилась на берегу. Она сразу же позвала рикшу. Ее обступили не меньше двух десятков рикш, загородили от парохода, от контролеров, от полиции. Через час она вручила микропленки курьеру центра. Окончательно убедившись, что война с Китаем — дело решенное, Одзаки пришел в сильное возбуждение. Всеми своими помыслами он был против этой войны. Он-то знал, к чему это приведет. Военщина хладнокровно, расчетливо вела Японию к катастрофе. Неужели принц Каноэ так ничего и не уяснил из их продолжительных бесед? Одзаки бросился к своему приятелю, советнику премьера Кадзами, стал уговаривать повлиять на принца, ведь авантюра в Китае может привести ко Второй мировой войне. Эта политика, основанная на кошмаре, нужно отказаться от военной операции, разработанной идиотами, которые не могут или не хотят трезво взглянуть на катастрофические последствия своей неумелой работы, — доказывал он. Кодзаки рассмеялся. Вопрос решен, и нечего беспокоиться. Одзаки направился к Усиби, личному секретарю Каноэ, попросил аудиенции у премьера. Зная, о чем будет идти речь, Каноэ отказался принять журналиста. Одзаки впал в отчаяние. Тогда, рискуя потерять расположение своих друзей и премьер-министра, он опубликовал большую статью в журнале «Тюо Корон» под заглавием «Нанкинское правительство», в которой резко раскритиковал политику военных авантюр Японии в Китае. Но Каноэ даже не подумал подвергать строптивого эксперта остракизму. Наоборот, пригласил его, как ни в чем не бывало, на очередной завтрак. Война в Китае началась 7 июня 1937 года инцидентом в Лугоуцяо, населенный пункт, расположенный в 12 километрах к юго-западу от Пекина. 11 июля премьер Каноэ, военный министр Сюгияма и министр внутренних дел Вапа устроили пресс-конференцию для 40 ведущих газет и информационных бюро, на которой присутствовали также иностранные корреспонденты Зорге, Вукелич, Гюнтер Штейн, Маргарет Гаттенберг и другие. Здесь Рихард встретил Одзаки. Каноэ потребовал, чтобы пресса поддержала военные действия в Китае. Одзаки был мрачен. Все, что мог он сообщить Зорге, это то, что час назад состоялось секретное заседание кабинета, принявшего решение немедленно бросить в Китай дополнительные войска. Так как Рихарда интересовало отношение Германии к этой войне, то он отправился к фон Дирксену. «Должны ли мы, немецкие журналисты, поддерживать Каноэ?» — спросил он посла. Дирксон извлек из сейфа секретную инструкцию, полученную из Берлина. «Германское правительство намерено придерживаться нейтралитета». Берлин обращал внимание Дирксона на то, что война может привести к подъему национально-освободительного движения в Китае, ослабит Японию и лишит Германию союзника в подготовке нападения на Советский Союз. Посол сунул Зорге под нос телеграмму, только что полученную из Берлина. «Война против Китая может потребовать от Японии больших сил и стать препятствием для ее нападения на Советский Союз». Секретарша доложила послу о прибытии представителей Японского министерства иностранных дел. Пока фон Дирксон раскланивался с японцами в приемной, Зорге, заслонив телеграмму спиной, хладнокровно щелкнул фотоаппаратом, а затем, вынув сломанную зажигалку, принялся высекать огонь. Скверные зажигалки производят в Японии. Ему хотелось послушать, о чем японцы будут толковать с германским послом, но об этом он узнает завтра. А сейчас на квартиру Бранко, фотолабораторию, на радиостанцию. Он обожал оперативность. На завтра он на самом деле узнал все. Министр иностранных дел Хирота требует, чтобы Германия прекратила поставки вооружения правительству Чан Кайши. Японское военное министерство настаивает на отзыве германских военных советников из Нанкина. «Вы только почитайте!» — воскликнул фон Дирксон и протянул Зорге ноту японского правительства Германии. «Они категорически требуют!» «А что думает по этому поводу Нейрат?» — спросил Рихард. Он телеграфирует. «Мы не собираемся делать подарок, не получая ничего взамен», — сказал Дирксон. Зорге расхохотался, не лишен остроумия. «Узнаю Нейрата». Как и ожидал Зорге, между двумя хищниками, Германией и Японией, разыгрался конфликт. Тут уж не до единства. И снова Анна Клаузен повезла микропленки в Шанхай. Едва она успела обернуться, как японцы выбросили десант на Шанхай и начались ожесточенные бои. Договор о ненападении между СССР и Китаем, заключенный 21 августа 1937 года, вызвал переполох в германском посольстве. Если раньше фон Дирксон считал, что дипломат не должен ввязываться в политику, то теперь, чувствуя двусмысленность своего положения в Токио, составил обширный доклад в Берлин, в котором доказывал, что развитие событий требует большой решительности. Следует рассмотреть вопрос об отзыве военных советников и оказать давление на Нанкин, в смысле скорейшего заключения мира на условиях, выгодных для Токио. Весь мир с напряженным вниманием следил за развитием событий в Китае. Всем становилось ясно, что расчеты японских империалистов быстро сломить сопротивление Китая и заставить китайское правительство капитулировать провалились в самом начале. От Вукелича, который поддерживал тесную связь с работниками различных посольств, Зорге узнавал, какую позицию занимают Англия, Америка, Италия и Франция в отношении японской агрессии. За всех определенно высказался министр иностранных дел Франции Дельбос. Японская атака в конечном итоге направлена не против Китая, а против СССР. Японцы желают захватить железную дорогу от Тяньцзиня до Бэйпина и Калгана для того, чтобы подготовить атаку против Транссибирской железной дороги в районе озера Байкал и против внутренней и внешней Монголии. То есть империалисты западных держав толкали Японию на войну с Советским Союзом и соглашались быть посредниками в японо-китайских переговорах. но к посредничеству стремилась и фашистская Германия. Эйгену Отту показалось, что настал самый благоприятный момент взлететь высоко. На свой страх и риск он также решил заняться большой политикой. Он считал, что посредником может быть лишь Германия и никто иной. По мысли Отто, в случае заключения мира, японская армия, уже отмобилизованная и сосредоточенная в Китае, сможет молниеносно начать наступление против Советского Союза. Отто словно обезумел. Он вышел из-под контроля Зорге, и последнему оставалось лишь наблюдать за ним и обо всем сообщать в центр. Отто собрал высокопоставленных чиновников из японского генштаба, обещал им всемерную помощь со стороны германских советников в Нанкине. Отто действовал через голову Дирксена. В своих депешах Нейроту он доказывал, что пора кончать с нейтралитетом. Он действовал более энергично, нежели посол, и был замечен Гитлером. Действительно, почему бы Японии и Германии не договориться о совместной экономической эксплуатации Китая? Отто, упоенный дипломатическими успехами, по строжайшему секрету сообщил Зорге, что Гитлер, наконец, принял решение прекратить поставки оружия Китаю, отозвать советников и поддержать японскую агрессию. Зорге никогда не ограничивал свою миссию функциями почтового ящика. «Было бы ошибкой думать, что я посылал в Москву всю собранную мной информацию», — писал Зорге. «Нет, я просеивал ее через свое густое сито и отправлял, лишь будучи убежденным, что информация безупречна и достоверна. Это требовало больших усилий. Также я поступал и при анализе политической и военной обстановки. При этом я всегда отдавал себе отчет в опасности какой бы то ни было самоуверенности. Никогда я не считал, что могу ответить на любой вопрос, касающийся Японии». И на этот раз он сильно задумался. Когда на границах Маньчжурии и Советского Союза возникло несколько конфликтов, он не придал им особого значения. Но инцидент у Лугоуяцяо он сразу же расценил как прелюдию к большой войне. Его прогноз оправдался. Теперь требовалось оценить заявление Гитлера. Германское правительство оттеснило и Англию, и Францию, и Америку, взяло на себя роль посредника в японо-китайских переговорах. К чему это приведет? Словно в ответ на советско-китайский договор о ненападении, фашистская Италия присоединилась к антикоминтерновскому пакту. И все-таки декларации остаются декларациями. Рихард лучше многих иных политических деятелей понимал глубину противоречий между Германией и Японией, ибо он мыслил диалектически, как настоящий ученый. Араки открыто призывает к войне с Советским Союзом, заявляет, что это единственный путь для Японии. В Токио свирепствует антисоветская истерия. Американский посол в Токио сообщил в Вашингтон о том, что существует убеждение, что поскольку война с Советской Россией неизбежна, она может начаться скоро. Понуждаемый Рихардом, Эйген Отт направился в японский генштаб и спросил у генерала Хоммы, что намерена делать Япония после окончания войны в Китае. Хомма ответил, что Квантунская армия готова хоть сегодня напасть на Советский Союз. Хомма пожаловался на то, что германское посредничество пока не дало результатов, а японцам хочется побыстрее заключить мир и двинуться на СССР. В Маньчжурии сейчас сосредоточена главная ударная сила. Но Зорге отлично знал. К большой войне с Советским Союзом Япония не готова, не хватит сил. И японские генералы это знают. Обстоятельно все взвесив, Зорге отправил в центр радиограмму такого содержания. Японцы стремятся создать у других держав впечатление, что будто бы они собираются вступить в войну с Советским Союзом. Япония не собирается начинать большую войну с Советским Союзом в ближайшее время. Таков был итог долгих раздумий, сопоставления фактов, проникновения в законы международных отношений, которые носят объективный характер, и отдельные личности, какими бы побуждениями они ни руководствовались, не в силах изменить их. Зорге видел, что Япония экономически не готова к войне. Окрепнуть за счет Китая ей не удалось, она сама увязла в Китае, не смогла договориться с нанкинским правительством. Разумеется, все это не исключает и впредь инциденты на манчжуро-советской границе. Как развивались события в дальнейшем? Германское посредничество потерпело полный провал. Японской военщине не удалось развязать руки в Китае. Когда носил в Берлин фон Дирксен, расчеты Германии использовать трудное положение Японии и отобрать у нее бывшие германские колонии также оказались нереальными. Япония приняла решение вести войну до окончательного завоевания Китая, о чем и поставило в известность германское правительство. Западные державы всячески натравливали Японию на Советский Союз. Особенно четко выявились эти тенденции западных держав на Брюссельской конференции. Война в Китае велась уже полгода. И хотя японским войскам удалось захватить большую территорию, об окончательной победе в ближайшие годы нечего было и думать. Принц Каноэ понял, что просчитался. В срочном порядке Каноэ создал при правительстве институт советников, пригласив туда представителей финансового капитала, политических партий и высшего командования. Премьер-министр назначил Одзаки неофициальным советником при кабинете, порекомендовав эксперту уйти из газеты «Асахи», где он еще числился на должности, совмещая ее, правда, с должностью в научном обществе «Сева». Одзаки отвели отдельный кабинет в резиденции премьер-министра, разрешили в любое время заходить к особым секретарям и к первому секретарю Кадзами. Одзаки поднялся еще на одну ступень и теперь уже мог не только получать секретную информацию государственной важности, но и оказывать прямое влияние на политику правительства. Когда Бранко спрашивал у Зорге, как тот успевает писать статьи для многочисленных немецких газет и журналов, Рихард, смеясь, отвечал: «Я их стряпаю по рецепту Лессинга половиной головы». Он, разумеется, шутил. Журналистская работа требовала от него подчас предельного напряжения всех умственных сил. Ведь он осознанно стремился подняться над уровнем среднего немецкого корреспондента. Но одного стремления мало. Он был талантливым журналистом, и в Германии не без оснований признавали его лучшим корреспондентом по Японии.